Четвертое. Избежать штрафа Анти даже не надеется, потому что в обязанности пронырливого финансиста Сула, как старшего по отделу, входит докладывать обо всех опоздавших. Он со штрафов, налагаемых на недисциплинированных сотрудников, получает прибавку к зарплате. И вот уже клерк Сула с недовольным видом, будто Анти своим опозданием попрал его самые святые нежные чувства, зовет виновника к Хапанену. И Анти, мешкая, непрерывное сопротивление буржуазному порядку и всякой власти у него уже в крови, идет к Сумма. Осторожно приоткрыв дверь, он ступает на ковер большого босса. Ковер сегодня необычный, красный, как огонь в преисподней, с новой щетиной ворсом, жесткой и колючей. А вчера был зеленый и мягкий. За ночь успели поменять. Анти это чувствует сразу, потому что, собравшись второй раз позавтракать, он снял ботинки и по рассеянности забыл надеть. «Заходи, заходи», — подбадривает его шеф. «Заходи и рассказывай, почему снова опоздал. Что там у тебя на этот раз стряслось?» К такому повороту Анти готов и не готов. Вроде бы он уже привык оправдываться, а с другой стороны, приходится каждый раз измышлять нечто новое. Говорить, что прорвало трубу стояка, что сломался ключ в замке — это все как-то банально. Говорить, что старуха Рухья переходила дорогу, ее сбила машина, а пока не приехала скорая, он не мог оставить истекающую кровью бабушку, тоже не камильфо. И тут, как всегда, в последний момент, когда нога уже ступила на красную дорожку просторного кабинета, придумался сюжет похлеще, чем у Тарантино. И Анти ляпнул, что у него пропала жена, и что он всю ночь ее искал. И не нашел? От удивления Сумма даже рот открыл. Почему же? Утром нашел. Анти мямлил, подбирая слова, сам думал, что если Сумма с ним разговаривает, а не велит сразу писать заявление, то и на этот раз ему удастся избежать увольнения, к которому он, впрочем, давно был готов и подсознательно стремился. Он даже подготовил речь, в которой, среди прочего, посылал Сумма Хапанена ко всем чертям. «И где?» «В ванной», — нашелся Анти. «Ну, тут уж, как водится, чем абсурднее оправдание, тем лучше». «А что она там делала?» Сумма аж привстал со стула, словно сам собирался заглянуть в эту ванну. «Известно, что подмышки брила», — выпалил Анти. «Так где же она была всю ночь?» — спросил ошарашенный Сумма. «Торчала в спасательной шлюпке». Проплакала всю ночь на плече у какого-то забулдыги и вспотела от духоты. Сами знаете, в спасательной шлюпке уже которую ночь идет концерт панихида по погибшему Рокси, и народу там не протолкнуться. Зачем же она брила подмышки? Сумма все пытался подловить подчиненного. «Провоняли, — говорит, — от сигаретного дыма. Сами знаете, современных девиц дымят, как паровозы. А с нами они до тех пор, пока мы терпим их выкрутасы. Вот и я долго терпел, что она была влюблена не в меня, а в Рокси Аути, а со мной была только потому, что Рокси Аути мой друг». «Так она тебе изменяла?» Сумма даже покраснел. «Не знаю». Анти равнодушно пожал плечами. «Теперь трудно сказать, но они с Рокси как-то по пьяни договорились вместе убежать». Может, они собирались рвануть сразу после панихиды?